Финляндии задержали российского боевика из неонацистской группы «Русич» Яна Петровского. Распять эту суку надо было нахуй. Русич, я вас подвижу!